Прокуратора вид неспокоен. Он не против Христа уберечь. А вокруг обвинения волны затихают, и слышится речь. На ваш праздник имею я право дать свободу из двух одному. Вы кого захотели? Вораву? Отоприте убийцы тюрьму. Что же сделаю я с Иисусом? Лицемерно взывает Пилат, а вокруг обвинение сгусток. Самозванец, да будет распят. Эти дни больше к нам не вернутся. Но дилемма стоит пред тобой. Что ты сделаешь, друг, с Иисусом, осужденным свирепой толпой? Этот выбор чрезвычайно серьезен. Это будущность, рай или ад. Неужели решишься сегодня поступить, как когда-то Пилат? Аминь.